к раскаивающимся, за мой оптимизм и так далее. Но вся огромная переписка моя с Лопатиным ясно показывает, с каким вниманием он следил за всеми моими изданиями, за каждой моей газетной кампанией, за каждой моей связью с этими самыми раскаивающимися, за разоблачениями провокаторов, от кого он всегда старался меня предостеречь и так далее, и какое огромное значение он придавал тому, что делалось вокруг былого и общего дела. Его замечания всегда были глубоки, выливались в удивительно удачных выражениях, которые блестяще формулировали его мысль и всегда брали быка за рога. Особенно сблизило меня с Лопатиным в 1908 году его участие в суде надо мной по делу Азефа. Глава 18. Переписка через Бакая с охранниками. Письма Бакая к Доброскоку и его ответы. Поддельные документы из охранного отделения. С самого моего приезда в Париж я старался делать все возможное в моем положении для собирания сведений против Азефа. Я попросил Бакая под мою диктовку написать письмо в Россию к некоторым из бывших его сослуживцев в охранных отделениях и в департамент полиции. Бакай писал им о том, что он теперь находится за границей, с моей помощью устроился, помогает мне в борьбе с провокацией и убеждал их следовать его примеру. Бросить служить у жандармов, приехать за границу, обещал, что я их тут устрою. О жандармах и провокаторах он писал в самых резких выражениях, чтобы не было никакого сомнения, к чему он призывает своих корреспондентов. Письма эти были или целиком писаны мной, или просматривались мной. Я, конечно, хорошо знал, что большинство этих писем будет немедленно передано по начальству. И если мы оттуда будем получать ответы, то, опять-таки, их будут писать нам с согласия начальства. Одно из первых писем Бакай написал Доброскоку, так называемому Николай Золотые Очки, прямо в петербургское охранное отделение. Доброскок раньше был провокатором среди меньшевиков, а в это время заведовал сношениями с провокаторами среди эсеров-террористов. Я знал, что письмо к Доброскоку, прежде чем попасть к нему, будет тайно прочитано его начальством Герасимовым, а Доброскок, зная это, прочитав письмо во избежание неприятностей, сам покажет его Герасимову. Я мог предполагать, что Доброскок Герасимов или совсем не ответит нам, или, ну, если будут вести переписку, то только со своими специальными целями. Я, конечно, заранее решил не верить ни одному слову в их письмах, но я надеялся использовать эту переписку, как мне это будет нужно, а главное, я хотел, чтобы в охранном отделении через Доброскоков знали, что я их вызываю за границу и где можно меня найти. Эти мои обращения к охранникам впоследствии мне дали ценные результаты. Кое-кто из служивших в охранке обращались ко мне и присылали мне документы. Мои связи с Бакаем и с другими выходцами из того мира уже в то время дали для борьбы с провокацией блестящие результаты, и мне казалось, что меня в дальнейшем поддержат не только революционеры, но и кадеты. На письма Бакая первым ответил нам Доброскок. И затем он стал часто писать. Он обещал прислать документы, приехать в Париж и раскрыть тайны охранных отделений –